Запомни мир, каким он был, где сердцу ты любовь простил, где закрываются глаза, приходят снова сны непонятные уму, заполнят светом пустоту, со вспышкой света поутру все исчезает. Медленно ночь пульс усыпляет, и снится небу снег, снег, снег, зима за облаками, мечты твои чисты, я знаю. И удаляясь от земли, все станет белым. Кристаллы снега упадут, они оставить след зовут. И я иду на белый суд, и он сверкает. Где-то дым, и мир когда-то